Глава 18. Все встает на свои места. Проплакав полчаса, Феска приняла для себя несколько решений. Во-первых, ей совсем не хотелось становиться причиной смерти Кайла, а значит, вместе им никогда быть не суждено. Во-вторых, не следует с ним лишний раз видеться, чтобы не провоцировать его чувств. Тогда, возможно, он снова захочет вернуться к принцессе. Вспомнив о том, что ее рабочий день в самом разгаре, Феска отряхнула одежду, вытерла слезы, умылась и отправилась на поиски Джоанны, чтобы попросить отселить ее от Кайла в какую-нибудь другую комнату. Старшая горничная нашлась в зале для малых приемов. Вместе с несколькими другими горничными она проводила генеральную уборку. «Джоанна, мне надо поговорить с тобой», — сходу начала Феска. «Мы с мужем поссорились, и мне бы не хотелось ночевать с ним в одной комнате». «Что за глупости?» Добродушно возмутилась полная женщина, оторвалась от работы и отвела Феску в сторону, подальше от любопытных ушей своих помощниц. «Помиритесь, куда же вы денетесь? Бывает такое. Ты просто молоденькая совсем. Раньше не ссорились, что ли?» «Нет, не помиримся», — бескомпромиссно заявила Феска, вытирая непрошенные слезы, которые опять полились ручьями. «Ох, милая», — мягко улыбнулась добрая женщина, — «что же такого натворил твой благоверный?» Но старшая горничная взяла инициативу в свои руки. «Изменил, что ли?» — тихо спросила она. Не придумав ничего лучшего, Феска закивала. «Да, дорогая, это неприятно, конечно, но в жизни всякое случается. Может, еще прибежит прощение у тебя вымаливать?» Феска, утирая слезы, отрицательно замотала головой. Для себя она четко решила, что повстречалась Кайлу на его беду, и теперь должна сделать все, чтобы он вновь полюбил принцессу и остался жив. «Давай так», — предложила Джоанна. «Сегодня у меня переночуешь, а потом видно будет». «Хорошо, спасибо», — понуро пискнула девушка, собираясь уходить. «А сейчас пойдем со мной. Поможешь мне выбрать посуду для сегодняшнего званого ужина», — придержала ее за локоть Джоанна. «Званого ужина?» — встрепенулась Феска. «Неужели это то, чего они так долго ждали?» Сердце взволнованно затрепетало. «Совсем скоро все может разрешиться?» «Да, конечно, в честь приезда герцога Лерона», — сообщила Джоанна. «И маги там будут? Маг принцессы, например?» Не подумав, что подобный вопрос может показаться подозрительным, спросила Феска. «Да, и маг короля, и маг принца», — кивнула старшая горничная. «Обычно чародеи на таких мероприятиях показывают магические представления». «Ой, а можно мне посмотреть?» — выпалила Фесса. «Я так мечтаю увидеть колдовство!» Джоанна цыкнула на нее и, окинув взглядом помощниц, громко заявила. «Нет, это не положено. На таких ужинах прислуживают лакеи. Но я всегда нахожусь в зале на тот случай, если что-то понадобится. Кроме меня никому нельзя». Феска разочарованно вздохнула. Ей очень хотелось посмотреть, как Кайл будет разоблачать своего врага. Но для успеха дела ее присутствие, конечно, было необязательным. Джоанна дала распоряжение любопытным горничным продолжать уборку и, махнув Феске следовать за ней, вышла в коридор. Там взяла девушку под локоток и зашептала в ухо. «Ладно, в качестве исключения возьму тебя с собой, чтобы ты немного развеялась. Но только никому не говори. Поняла? А то этого все хотят». «Конечно, не скажу!» — просияла Феска, на пару мгновений позабыв о своей несчастной любви. Взяв из кладовки тележку для перевозки посуды, они с Джоанной отправились в хранилище сервизов. По дороге Феска судорожно соображала, как подсунуть Херну Сарду чашу истины. Но в голову ничего не приходило, лакеи не согласятся. Ее, простую горничную, прислуживать за столом никто не пустит. А наложить на чашу иллюзию нельзя, маги тут же это почувствуют. «А кто будет сервировать стол?» — спросила Феска, когда они с Джоанной зашли в большую комнату, заставленную стеллажами со стеклянными дверцами, за которыми красовались всевозможные чашечки, чайнички, тарелки, вилки, ложки, ножи, кубки и фужеры. «Сервировать буду я», — сообщила Джоанна. Королева просила выбрать дорогую, но при этом неброскую посуду. «Обычно она доверяет моему вкусу. Сейчас посмотрим. Вот эти фарфоровые тарелочки с серебром как раз подойдут». Старшая горничная направилась к большому стеллажу с тарелками, а Феска пошла между рядами в поисках буфета для кубков. Наконец она нашла, что искала, и открыла дверцы. Кубки в шкафу собрались всевозможные. Золотые, серебряные, бронзовые, с драгоценными камнями и без них, большие и маленькие. Но на чашу истины ни один из них не походил. Девушка уже хотела разочарованно захлопнуть дверцы и продолжить поиски, но на самой нижней полке заметила серебряные бокалы, похожего на чашу размера, только украшены они были рубинами, а не сапфирами, и имели выгравированный цветочный рисунок на выпуклых боках. Вблизи походили мало, но издали среди этих кубков чаша истины сильно не должна была выделяться. Феска схватила один из кубков и побежала к Джоанне. Та уже грузила в тележку фарфоровые чашечки. «Смотри, какой красивый кубок! Давай поставим такие на стол!» С трудом подавив волнение, предложила девушка. «Ну, симпатичный, да», — согласилась старшая горничная. «Только я хотела поставить хрустальные бокалы. Такие кубки сейчас не в моде». «Но ведь королева просила выбрать дорогую, но не броскую посуду», — не сдавалась Феска. «Серебряные кубки как раз подходят под это определение. Так мне кажется». К тому же они будут чудесно сочетаться с выбранными тобой тарелками. «Ну, хорошо», — с некоторым сомнением в голосе согласилась Джоанна. «Неси сюда 10 кубков». Пока Феска в несколько приемов перетаскивала кубки, опытная Джоанна успела набрать всю оставшуюся посуду. С нагруженной тележкой они вернулись в зал. Горничные уже завершили работу и ушли. Большой стол был застелен белоснежной, украшенной кружевами скатертью. Вооружившись свежими полотенцами, Джоанна и Феска принялись протирать посуду и сервировать стол. «Мой первый муж тоже мне изменял», — рассказывала старшая горничная, раскладывая тарелки. «А я терпела. Долго терпела. А потом он взял и ушел от меня. Вот так. Зря терпела, выходит». «Но с другой стороны, Феска, если это всего разок было, так, может, и стоит простить. Мужики-то на дороге не валяются. Ты, конечно, молодая, красивая, но все равно. Я вот с первым мужем терпела, а со вторым терпеть не стала. Как пьяным регулярно приходить начал, живо его отправила куда подальше. Но зато теперь одна. Иногда так печально бывает, особенно ночами». «Ну, возможно, еще третий появится», — осторожно вставила Феска. «Может, и появится», — усмехнулась Джоанна. «Только вот пока что-то его нет. В общем, Феска, не спеши. Подожди, посмотри, как он теперь, когда ты узнала, вести себя будет. Вдруг все еще и наладится». «Не знаю», — мрачно буркнула девушка, понимая, что в ее реальной ситуации ничего наладиться уже не может. «Скажи, Джоанна, а есть какая-то закономерность в том, как рассаживаются гости?» «Конечно», — живо заговорила старшая горничная, охотно принимая перемену не особо приятной темы. «Тут строгая иерархия. Во главе стола напротив двери садится король, с другой стороны — королева. Справа от короля разместится его брат, герцог. Слева — королевский маг. Слева от королевы будет сидеть жена герцога, напротив нее — принцесса. Рядом с ней — ее маг. Рядом с герцогиней — ее дочь, возле нее — принц, напротив принца — его маг». Вычислив место Херна Сарда, Феска начала думать, как же подменить его бокал на чашу. По всему выходило, что сделать это она сможет только тогда, когда сервировка стола будет закончена, и Джоанна уйдет заниматься другими делами. «А с кем изменил-то твой муж?» — тем временем поинтересовалась старшая горничная. Феска вздохнула и принялась сочинять историю о том, как ее муж Карт был замечен в городском борделе, после чего получила от Джоанны целую серию заверений, что бордель — это не так страшно и совсем не безнадежно, что Карду просто любовного разнообразия захотелось. И такую красавицу, как она, на шлюху он точно не променяет. Когда работа была завершена, Джоанна отправила Феску убираться в гостевых спальнях в правое крыло второго этажа. Идти туда Феса не спешила. Как только старшая горничная деловито скрылась за поворотом коридора, Феска, стараясь не привлекать к себе внимания, устремилась в свою комнату, где в сумке Кайла под кроватью хранилась чаша истины. Достав магический артефакт, она спрятала его под передник и побежала обратно в малый зал приемов. К счастью, никто не повстречался ей на пути. Тихонько приоткрыв дверь, Феска прошмыгнула внутрь. Сердце бешено колотилось от страха. Если кто-то ее заметит, простыми любопытными расспросами вряд ли обойдется. Могут и стражников позвать. А если кто-то увидит в кармане ее фартука серебряный кубок, решат, что она воровка. Дорогая посуда, расставленная на столе, поблескивала в свете солнечных лучей, проникающих через большое распахнутое окно. Взмолившись всем богам, чтобы гости действительно расселись так, как говорила Джоанна, Феска заменила бокал Херна Сарда. Кубок с рубинами она, не глядя, запихнула в ящик первого попавшегося секретера и, облегченно вздохнув, побежала в библиотеку. На ее счастье и там никого не оказалось. Придворные не особо любили проводить время за книгами. На одном из маленьких столиков, стоящих рядом с резными обшитыми бархатом креслами, Феска нашла кусочек чистой бумаги для заметок. Достав из погасшего камина маленький уголек, подрагивающими от волнения руками, она написала записку Кайлу. «Сегодня в 6 часов. Малый зал приемов». Сложила листочек, отряхнула ладони от угля и устремилась в сад. Кайл все еще возился с цветами на той же клумбе. На сей раз он был один. Товарищи его трудились в некотором отдалении, подрезая крупные розовые кусты. «Харт», стараясь придать голосу максимально холодный тон, произнесла Феска. «Иди-ка сюда». Кайл послушно и понуро оторвался от уже заполненной яркими цветами клумбы и приблизился к девушке. «Что случилось, Феска?» — вздохнул он. «Сегодня вечером все решится», — тихо произнесла она, опустив глаза, быстро сунула в его грязные руки записку и убежала во дворец выполнять задание Джоанны. Подготовительный этап был успешно завершен. Теперь от Фески уже ничего не зависело. Весь день, выполняя поручения Джоанны, девушка не могла найти покоя. Время тянулось до невозможности долго. Феска то и дело оглядывалась на часы, но стрелки словно специально двигались очень медленно. Ближе к 6 вечера Джоанна тихонько подозвала Феску к себе, и они отправились в малый зал приемов. Сердце трепетало. Почему-то было очень страшно. Даже страшнее, чем когда она шла воровать чашу. Зал был наполнен лакеями, которыми командовал сам господин Ларс. Феска и Джоанна ему вежливо поклонились. «Ее зачем с собой взяла?» — грубовато проворчал синишаль. «Смилуйтесь, господин Ларс!» — заступилась за Феску Джоанна. Девочка ни разу не видела магию, а сегодня чародеи обещали порадовать гостей замечательным представлением. Джоанна лучезарно улыбнулась Ларсу, и у того на лице отразилась целая серия противоречивых эмоций. «Ну ладно», — буркнул синишаль. «Только сидите тихо, вон в том углу». Ларс показал в дальнюю часть зала, где за колонной виднелась небольшая лавочка. «Конечно!» — просияла Джоанна и потянула Феску в указанном направлении. Они уселись на лавочку и принялись ждать прихода гостей. Из их убежища открывался неплохой вид на ту часть стола, куда должен был сесть Херн Сарт. Феска пыталась разглядеть чашу истины, но лакеи заслоняли обзор, поправляя стулья и расставляя блюда с аппетитно выглядящей и восхитительно пахнущей едой. Наконец стол открылся Фескиному взору, и она чуть не вскрикнула от ужаса. Рядом с приборами, которые должны были достаться Сарду, стоял серебряный бокал, украшенный рубинами, такой же, как и все другие кубки на столе. В панике девушка зажала рот рукой, чтобы случайно не издать какого-нибудь звука. Все пропало. Должно быть, лакеи обратили внимание на отличающийся бокал и заменили его. Нужно было как-то предупредить Кайла, но ноги отказались слушаться, мгновенно став ватными. — Что с тобой, Феска? — обеспокоенно поинтересовалась Джоанна. — Тебе плохо? Девушка замотала головой, не в силах проронить ни слова. Внезапно перед ее глазами потемнело. Остался виден лишь кубок у тарелки Херна Сарда, а рядом с ним стоял ухмыляющийся бог истины. — Не бойся! — прозвучало у Фески в голове. Кубок на мгновение стал чашей истины, а затем снова принял облик серебряного бокала с рубинами. «Феска! Феска! Что с тобой?» — тормошила ее Джоанна. «Ничего», — с трудом выдавила из себя девушка, пытаясь прийти в себя после пережитого. На мгновение закружилась голова, но уже все хорошо. Паники теперь не было, она каким-то чудесным образом прошла, но осталось чувство безмерного удивления, доходящего до растерянности. «Точно?» — переспросила Джоанна, внимательно заглядывая в ее глаза. «Если ты во время ужина вдруг в обморок упадешь, мне спасибо не скажут за то, что тебя привела». «Точно не упаду», — постаралась заверить ошарашенная Феска. «Просто вдруг представила, как мой карт с этой, ну, из борделя, развлекается. И голова закружилась. Ничего, сейчас отвлекусь, и все пройдет. — О, дорогая, — сочувственно проговорила Джоанна, — такие вещи не нужно представлять. Лучше посмотри, музыканты уже пришли. У противоположной стены разместились четверо нарядно одетых мужчин со струнными музыкальными инструментами. Взмахнув смычками, они проникновенно заиграли спокойную приятную мелодию. Но Феске было вовсе не до музыки. Она не могла отвести глаз от кубка с рубинами и судорожно соображала, что делать. Сидеть и ждать или бежать предупреждать Кайла. Неужели действительно сам бог истины вмешался и замаскировал чашу? Или ей это почудилось, а лакеи заменили кубок, и Кайла теперь ждет полный провал? Когда он явится, его просто арестуют, а потом казнят. Сердце стучало так сильно, что готово было вырваться из груди. Подняться на ноги сейчас она все равно не смогла бы. Оставалось только верить, что видение бога истины было реальностью. Тем временем в зал вошла королевская семья и их гости. Все веселые, смеющиеся. К облегчению Фески они расселись точно так, как рассказывала Джоанна. И черноволосый Херн Сарт, одаряя сияющей улыбкой веселую Салеи, уселся напротив кубка, под которым должна была скрываться чаша истины. Люди в дорогих одеждах, усевшиеся за богатым столом, что-то обсуждали и смеялись. Феска не слушала, о чем они говорили. Она неотрывно смотрела на кубок и на изящные руки мага-принцессы с унизанными перстнями тонкими пальцами. «Сейчас они поедят, а потом чародеи начнут показывать представление», — комментировала Джоанна. Феска сжимала зубы от нетерпения и беспокойства, непрерывно перебирая пальцами складки юбки. Лакеи стали разносить напитки. В серебряный кубок с рубинами полилось красное вино. Феске показалось, что она издалека слышит его журчание. Тонкие пальцы обхватили красивую серебряную ножку бокала. Бледные губы, растянутые в улыбке, прильнули к украшенному едва заметной резьбой ободку. Мир для Фески замер. Сердце, казалось, остановилось. Улыбка с лица Херна Сарда мгновенно сошла. Красивое лицо с правильными чертами приняло растерянное выражение. Чаша вернула свой истинный облик. «Что это?» — проговорил мужчина, глядя на кубок с сапфирами в своей руке. «Только что мой бокал ничем не отличался от всех остальных. Такое странное чувство». «Ой, да, действительно!» — весело и звонко воскликнула принцесса. «Признавайтесь, господа, кто из вас колдует?» «Это не колдовство», — удивленно произнес Херн. «Я бы почувствовал. Вернее, колдовство, конечно, но какое-то другое. Не исходит от этого кубка никакой магии. Но при этом такое странное ощущение». Принцесса неожиданно взвизгнула. «Тебя отравили?» «Нет, нет, не бойся, дорогая», — положил ей на плечо свою изящную руку Херн Сарт. «Совершенно не чувствую себя отравленным». Гости за столом притихли, музыканты перестали играть. Все смотрели на мага-принцессы и кубок, который он все еще держал в руке. Сидящая рядом Джоанна больно сжала Фески на плечо и подалась вперед. «Это чаша истины», — мрачно проговорил пожилой мужчина в бордовой мантии, сидящий рядом с королем, нарушив установившуюся тишину. Феска поняла, что это маг короля. «Чаша истины?» — обеспокоенно переспросил король. — «Мифический артефакт из Норна?» — «Ну, почему же мифический?» — произнес королевский маг. — «В наших книгах он описан». «Да, — «Да-да», — подхватил старец в мантии, сидящий рядом с принцем. — «И иллюстрация есть». — «Именно», — кивнул маг короля. — «А мне довелось однажды ее увидеть, во время странствий, в которые я пускался в молодые годы. Ее демонстрировали во время какого-то праздника в столице. Вопрос лишь в том, как она сюда попала. И зачем?» «Как интересно», — усмехнулся принц. «И загадочно». «Ларс», — грозно проговорил король, — «кто сервировал стол?» Щуплый синишаль вышел вперед и с поклоном пролепетал. «Джоанна, старшая горничная, она тут». Ларс показал на их угол. И Джоанна, мелко дрожа, отлепилась от Фески, поднялась и сделала несколько шагов вперед. «Ваше Величество!» — проговорила она срывающимся голосом, глубоко присев в реверансе и опустив глаза. «Клянусь, мы взяли первые попавшиеся кубки!» «Мы?» — грозно спросил король. «Мне помогала новая горничная, Фесса Мортео. Вот она!» Джоанна обернулась, и Феска встала, готовясь уверять, что взяла в шкафу кубки, которые показались симпатичными, и знать не знает ни про какие чаши истины. В глубине души она ликовала и лишь чуть-чуть беспокоилась, чтобы Кайл не опоздал. Но тут двери с грохотом распахнулись. Все взгляды устремились в дверной проем. Там стоял Кайл. Каким-то образом молодой маг снова вернул прежний цвет волос и переоделся в изумрудную мантию, такую же, как у других магов, в расшитые серебром фиолетовые брюки и жилет. Женщины, сидящие за столом, хором ахнули. Херн Сарт стал белее снега и с ужасом смотрел на своего врага. «Ты!» — презрительно выдохнул король. «Что ты здесь делаешь, предатель?» «Пришел открыть истину», — отчеканил Кайл. «И вернуть свое доброе имя. Херн Сарт, отвечай, кто устроил заговор против короля?» «Я», — произнес бледный как смерть молодой черноволосый чародей. Принцесса вскрикнула. Все посмотрели на Херна. «Зачем ты это сделал?» Не спуская пронзительного взгляда зеленых глаз со сжавшегося в комок противника, спросил Кайл. «Чтобы обвинили тебя», — покорно проговорил тот. «Подробнее», — потребовал Кайл. «Мы с Сулей договорились избавиться от тебя. Это был ее план», — пролепетал Сарт, с ужасом глядя на принцессу. Кайл с болью в глазах посмотрел на свою бывшую возлюбленную. «Сулей», — обратился к дочери король. Бледная, как полотно принцесса, тихо охнув, сползла под стол. Королева кинулась к дочери. «Харден», — обратился к своему магу король. «Помоги отнести Солей в ее покои». Чародей короля подошел к лежащей на полу принцессе, легко подхватил ее на руки и, одарив Кайла многозначительным взглядом, в котором читалось скорее одобрение, чем осуждение, вышел из зала. Королева, вздыхая и причитая, бросилась за ними. Остальные остались наблюдать за представлением. «Расскажи, как ты это сделал», продолжил Кайл после того, как Харден с принцессой и королева скрылись в коридоре. «Я принял твой облик и подговорил нескольких радикально настроенных горожан организовать покушение на короля», — обреченно выдохнул Херн Сарт. «Херн!» — брезгливо произнес король. «Я доверял тебе. Планировал отдать Солей за тебя замуж. Как ты мог?» «Ваше Величество!» Вдруг дерзко вскинулся молодой черноволосый маг. «Я бы никогда не допустил, чтобы с вами что-то случилось. Вы знаете, я не вру. Просто не могу сейчас сказать неправду. Я люблю вашу дочь, а она любит меня. Этот выскочка из благородного семейства вечно путался под ногами и стоял у меня на пути. Я считаю себя значительно талантливее его. Он просто высокородный болван, но ему досталось все. И принцессу вы хотели отдать ему. Солей не знала, как отводить от себя этого идиота. Вы были слепы и не слушали ее. Да, она придумала подставить Декара. Но исключительно для того, чтобы восстановилась справедливость, чтобы я смог занять высокий пост, а она выйти за меня замуж». «Я искренне любил Солей», — с горечью произнес Кайл. «А она более чем охотно принимала мои ухаживания. Ты прав, я был болваном. Не распознал вовремя ее двуличия. Тогда бы от моих чувств не осталось и следа. Ты, Херн, мог бы вызвать меня на честный поединок, вместо того, чтобы гадить из-под тишка. Но ты испугался?» «Да», — неохотно сквозь зубы прошипел Сарт. «Зато сейчас уже ничего не боюсь». Черноволосый чародей неожиданно вскочил на ноги и резким движением направил в сторону Кайла поток воздуха. Декара отбросила к стене. Феска вскрикнула и закрыла рот рукой. Тут же, поднявшись на ноги, Кайл сбросил мантию на пол и наколдовал огненный меч. Херн тоже избавился от лишней одежды и создал меч изо льда. Молодые чародеи закружились по залу, схлестнувшись в смертельной схватке. «Нам тут не место!» — с волнением произнесла герцогиня и, подхватив за руку упирающуюся дочь, выбежала из зала. За ними устремились Джоанна, музыканты и несколько лакеев. «Надо уходить!» — прострекотал маг принца. «Ваше Величество, пойдемте отсюда! Двух разъяренных парней мне не остановить, а они сейчас ничего не замечают. Могут кого-нибудь случайно ранить. Позовем стражников, чтобы разняли этих молодцов». «Он прав», — согласился брат короля, с тревогой глядя на то, как молодые чародеи, пока еще в отдалении от стола, громят зал. «Эти двое, выясняя между собой отношения, ничего вокруг себя не видят». Король кивнул. Стремительно поднявшись, он взял за руку сына-подростка и бросил всем оставшимся. «Уходим». Присутствующие не заставили себя долго ждать. Маг принца, ретируясь, предварительно захватил с собой чашу истины. Через минуту в зале остались только Феска и сражающиеся на магических мечах Кайл и Херн. Девушка каждый раз вскрикивала, когда ледяной меч проходил вблизи от лица Кайла. Отбросив друг друга в разные стороны разгромленного зала, молодые маги принялись швыряться молниями и огненными шарами. Оба были взъерошены и выглядели весьма потрепанно. Белая рубашка Кайла была перепачкана кровью на левом плече, на правой щеке Херна алел небольшой порез. Магические орудия ударялись об стены и рассыпались сотнями искр. Удивительно, как в зале еще не начался пожар. Феске пришлось спрятаться за уже опрокинутый стол. Неожиданно Херн прекратил напор. «Ну хватит, Кайл!» — выкрикнул он, примиряюще поднимая руки. «Признаю, поступил с тобой подло. Но что же теперь, убивать друг друга? Ты силен, и я тоже. Наши силы примерно равны. Пусть суд определит, кто из нас прав. Я готов сдаться». Светловолосый чародей держал наготове огненный шар. После последних слов Херна он немного расслабился и встал ровнее. Феска тоже поднялась из своего убежища и внезапно увидела, как за спиной ее возлюбленного материализуется ледяная стрела. «Кайл! Сзади!» — заорала Феска. Декар отпрыгнул в сторону. Стрела пролетела мимо и рассыпалась искрящимися снежинками в паре метров от Сарда. Черноволосый маг засмеялся, отбиваясь от полетевших в его сторону огненных шаров. «Твоя, что ли, девка?» — выкрикнул он. «Быстро же ты забыл Салеи! Вот ведь! Такую атаку испортила! Где подобрал? Среди отбросов, когда побирался в изгнании?» «Не смей распускать свой грязный язык!» — заревел Кайл, усилив атаку. Херн снова засмеялся и, отбив очередной пульсар, неожиданно увел руку в сторону неосторожно высунувшейся Фески. В следующее мгновение она заметила, как прямо в нее летят голубые молнии. Течение времени словно замедлилось. Феска хотела уклониться, но поняла, что не успеет. Она вдруг показалась себе очень неповоротливой. Еще мгновение, и молнии пронзили грудь, распространившись по всему телу острой болью и ледяным холодом. С вскриком Феска повалилась на паркетный пол. Тело, кажется, билось в судорогах, но она уже ничего не чувствовала. В глазах стремительно темнело. Острый холод затягивал и пронизывал до костей. «Нет!» — услышала она голос Кайла. Маг каким-то образом оказался около нее, а мерзко усмехающийся Херн уже готовился бросить молнию в спину своему противнику. Он рассчитывал убить Кайла, ударив в спину. Феска почувствовала это каким-то краешком стремительно уплывающего сознания. «Не допущу!» — прозвучала у нее в голове последняя мысль. Где-то в области живота зародилась капелька тепла. Она внезапно взорвалась, заполнив все Фескино тело, и вырвалась за его пределы. Прежде чем погрузиться во тьму, девушка увидела, как световая волна сбивает с ног Херна Сарда. Феска проснулась от боли в груди. В области сердца неприятно ныло и покалывало. Девушка застонала и приоткрыла глаза. Солнечный свет поначалу ослепил, но, привыкнув к нему, Феска поняла, что на самом деле в комнате, где она находится, не такое уж и яркое освещение. Просто она словно вынырнула из какой-то липкой кромешной тьмы. Любопытство отвлекло Фесу от неприятных ощущений в груди. Комната была ей незнакома. девушка обнаружила, что в тонкой белоснежной сорочке лежит под пушистым теплым одеялом на большой мягкой кровати с красным бархатным пологом. Просторная чужая спальня была богато обставлена дорогой резной деревянной мебелью. Тяжелые шторы прикрывали огромные окна, сквозь которые проникали солнечные лучи. На обшитых дорогим шелком стенах висели чьи-то портреты, а в кресле, стоящем недалеко от кровати, дремал Кайл. Вид у мага был помятый. На щеке красовалась хорошо заметная ссадина. Ворот белой рубашки небрежно расстегнут, золотистые волосы взлохмачены. Феска попыталась приподняться и взвыла от боли. Сердце словно полоснули ножом. Она улеглась обратно, и боль понемногу утихла. Грудь, по ощущениям, была туго перемотана бинтами. Феска с трудом стала вспоминать, как умудрилась получить ранение. Воспоминания пришли не сразу, но постепенно картина произошедшего восстановилась. Кайл и Херн Сарт сражались в малом зале приемов. Херн заметил Феску и кинул молнию прямо в сердце. А потом... Вот что было потом, Феска никак вспомнить не могла, но точно знала, что-то было. «Кайл!» — хрипловатым голосом позвала девушка. Маг встрепенулся, потянулся и потер ладонями лицо. «О, наконец-то очнулась!» — проговорил он, с трудом приоткрыв глаза. «Ты спала 4 дня». «Что?» — воскликнула Феска. Позабыв про рану, вновь попыталась подняться. Застонала от боли и рухнула обратно. «Лежи, лежи!» — проворчал Кайл, неохотно вставая со своего места. «Еще долго лежать придется. Неделю, как минимум». «Нет, я не смогу!» — простонала Феска. «Это же так скучно!» «Ты чуть не умерла», — сообщил маг, присаживаясь рядом с ней на кровати. Молния Херна зацепила сердце. «Если бы я сразу не начал лечить, исцелить тебя было бы невозможно. Кстати, спасибо за то, что спасла меня. Как ты это сделала?» «Что?» — не поняла Феска. «Не помнишь?» — устало улыбнулся Кайл. «Херн собирался выпустить магический снаряд мне в спину, воспользовавшись тем, что я был занят тобой. Ты сбила его с ног такой мощной магической волной, что его отбросило к стене. Он сильно ударился и потерял сознание. Благодаря этому для всех все закончилось хорошо. Подоспели дворцовые маги и стражи, Херна связали и стали помогать мне вытаскивать тебя с того света. Ну а потом присоединились и маги-лекари». «Магической волной?» — переспросила Феска. В памяти стало всплывать странное ощущение в животе. «Да», — кивнул Кайл. «Харден говорил, что ты можешь этого не помнить. А может, даже уже ничего и не осознавала в тот момент, и магическая сила сама из тебя вырвалась». Феска с удивлением посмотрела на Кайла, и маг продолжил. «Я поговорил о тебе с магистрами. Помнишь, я рассказывал, что магия в тебе как непослушный и непостоянный горный поток? Так вот, люди, обладающие подобными силами, являются потомками древних магов. Я этого не знал. Поэтому заклинание невидимости из древней книги так легко тебе далось». «То есть мне нужно учиться магии по древним книгам, а не в школе магии?» — на всякий случай уточнила Феска, чувствуя горький привкус разочарования. «Нет», — покачал головой Кайл. «Люди не просто так отказались от использования древних сил. Они непредсказуемы, опасны и своенравны. Могут проявиться в самый неподходящий момент. Или наоборот, в подходящий». «То есть меня в магическую школу не возьмут?» — с трудом выговорила Феска, ощущая, как по щекам начинают течь предательские слезы. «Уже взяли», — улыбнулся Кайл. «Правда?» — Феска подпрыгнула от радости, вновь позабыв про ранение, и тут же взвизгнула от боли. «Ну неужели маги-лекари не могли полностью исцелить эту рану?» «Тише, тише!» — умерил ее пыл Кайл, положив руку на плечо девушки. «Такую рану нелегко исцелить. Лекари сделали все, что могли, и благодаря этому ты жива. Дальше дело за твоим организмом». «Ясно», — печально вздохнула ученица мага. «Магистры помогут тебе научиться управлять своими силами, используя современные методы, которым пытался учить тебя и я», — продолжил Кай. «Если будешь упорно учиться, сможешь стать сильным магом». «Конечно, буду! Ах, как же я счастлива! Я стану чародейкой!» Громкое восклицание тоже заставило сжать зубы от боли. «Возможно», — снисходительно улыбаясь, кивнул зеленоглазый маг. «А что будет с Херном Сардом и принцессой?» — спросила Феска, немного отправившись от болезненной радости. «С принцессой? Ничего. Она же все-таки дочь короля. Ей многое могут простить», — пожал плечами Кайл. «А Херн в темнице. Его ждет суд. Будем надеяться, в темнице его и оставят. Но, может быть, сошлют так же, как меня, около года назад. В любом случае, его ждет наказание». «Не боишься, что он вернется и попытается отомстить?» «Все может случиться, конечно», — вздохнул маг. «Будем начеку. Но если ему хватит ума, он не станет возвращаться, а попробует начать жизнь заново в каком-нибудь другом месте. В отличие от меня, он действительно виноват и прекрасно знает это. Месть ничего хорошего ему не даст». «Кстати, где это мы находимся?» Феска решила перевести разговор на другую тему. «В моем фамильном замке», — сообщил Кайл, и в его голосе прозвучали самодовольные нотки. «Значит, тебе вернули титул, имущество и... должность?» Радость от того, что все хорошо закончилось, и скоро она станет учиться в магической школе, внезапно испарилась. Феска вспомнила о принцессе и о клятве, которую принес Кайл. «Да», — кивнул маг, сложив руки на груди. «Но от должности я отказался». «Зачем?» — удивилась Феска. «Ты же так этого хотел!» «С некоторого времени перестал хотеть», — усмехнулся Кайл. «Но тебе же необходимо жениться на принцессе!» «Нет», — легко рассмеялся маг. «Кайл, даже не вздумай! Ты должен! Иначе умрешь, а я этого не вынесу!» «Не умру», — покачал головой зеленоглазый чародей. К счастью, как рассказали магистры, в магическую клятву входит только первая произнесенная после заклинания фраза. «Я поклялся вернуться до 18-летия принцессы и исполнил это». «Правда?» — не могла поверить своему счастью Феска. «Значит...» Ничего не сказав, Кайл открыл ящик прикроватной тумбочки и достал из него маленькую резную коробочку. Открыл и положил раскрытой на Фескину грудь. Девушка заглянула внутрь. Там лежало изящное золотое кольцо, украшенное изумрудами. «Что это?» — спросила с непониманием. «Кольцо моей покойной матери», — вздохнул Кайл. «Зачем?» «Неужели не знаешь, зачем мужчины дарят кольца?» — проворчал маг. Феска с недоумением посмотрела в изумрудно-зеленые глаза, такие же, как камни, инкрустированные в кольцо. «Феска Декар. «Вроде звучит вполне прилично. Не находишь?» — усмехнулся Кайл. «Это предложение?» — на всякий случай уточнила Феска. «Не похоже?» — поднял одну бровь чародей. «Ну, обычно встают на колено, клянутся в вечной любви и все такое», — картинно возмутилась девушка, ощущая, как по телу теплом растекается радость, а губы расплываются в улыбке. «Ну уж нет, никаких клятв я больше приносить не буду», — с нервным смешком заявил Кайл. — «Так ты согласна?» — «Ну, не знаю», — с улыбкой закатила глаза ученица мага. — «У тебя такой мерзкий характер. Сложно тебя представить в роли мужа. Впрочем, и себя в роли жены мне сложно представить. Но можно попробовать». Кайл с облегчением выдохнул, словно действительно боялся, что Феска может ему отказать. Он вытащил кольцо из коробочки, швырнул ее в сторону, взял Фескину руку и надел кольцо на безымянный палец. «В самый раз!» — удовлетворенно заключил маг, укладываясь рядом с Феской, вынуждая ее подвинуться, испытывая массу неприятных ощущений. «Эй, это моя кровать!» — проворчала девушка, делясь местом со злобным магом. «Вообще-то моя!» — заявил Кайл, приближая свое лицо к Фескиному. «Это моя спальня. Хотя нет. Теперь наша». Несмотря на боль в груди, Феска с удовольствием позволила Кайлу оплести ее тело руками и накрыть губы сладким и долгим поцелуем. Хотелось продолжения, но боль в груди от любого движения усиливалась, и Кайл это понимал. Он осторожно отпустил Феску и поднялся с кровати. Она разочарованно глянула на него. «Лекари сказали, неделю тебе надо лежать в постели и избегать нагрузок», — пояснил он. Я не намерен нарушать их наказ. Иначе тебе будет больно, и рана может раскрыться. У нас впереди достаточно времени и очень много ночей. Обещаю тебе. А пока отдыхай. О, кстати, ты, наверное, голодная. При упоминании о еде в животе у Фески заурчало, и она кивнула. — Пойду распоряжусь, чтобы тебе принесли обед, — сказал Кайл. — Кайл, ты сказал, что отказался от должности во дворце, — остановила его Феска. — Но как же ты собираешься содержать семью? А я ведь буду учиться... — Не волнуйся, у меня хватит средств, — высокомерно улыбнулся маг. — Впрочем, бездельничать я не собираюсь. Устроился преподавателем в Академию магии, в которой ты будешь учиться. Подумал, что преподавать у меня вроде неплохо получается. — О, нет! — со смехом простонала Феска. — Из тебя отвратительный учитель! Кайл укоризненно покачал головой, наклонился и еще раз поцеловал в губы свою нерадивую ученицу.